Глава 3. Лавка приемщика артефактов находилась не очень далеко от трактира, так что Олег решил не переодеваться и идти так, как есть, в красивой кожаной куртке. Ни боевых ботинок с остальными носами, ни меча, только нож наподобие армейского штык-ножа. Как объяснила Севе, для мужчины выходить без ножа – это все равно, как если бы он вышел без штанов. Неприлично и даже смешно. Нож на поясе – это знак того, что ты свободный человек, а не раб. Только рабы не могут носить оружие. Хотя если по разрешению хозяина в его присутствии разрешается. Тогда всю ответственность за их поведение несет хозяин. Как за собаку, которая может покусать, отвечает ее владелец. В этом мире впервые в жизни Олег увидел рабов. Когда он в сопровождении своих учеников вышел на деревянный тротуар, мимо как раз проводили целую процессию людей. Все в стальных ошейниках, с которых свисали короткие цепочки, удерживающие небольшие бирки с выбитым именем хозяина и кличкой раба. В остальном люди как люди. Женщины, мужчины, подростки разного пола и даже дети. Некоторых детей, совсем маленьких, люди держали на руках, и те тихонько сидели, прижавшись к груди отца или матери, испуганно глядя по сторонам. Рабов было человек 50, все закованы в железо и прикреплены к одной длинной цепи, пропущенной сквозь специальное ухо на каждом ошейнике. Не были прикованы к цепи только совсем маленькие ростом, подростки и совсем дети. В противном случае они бы просто удушились, повесившись на своем ошейнике. Они просто шли в толпе рядом со своей роднёй, усталые, измождённые. Олег заметил, что высоким мужчинам приходилось идти сгорбившись, чтобы не задирать проклятую цепь высоко и не душить товарищей по несчастью, и почему-то подумал о том, что он бы не был в этой толпе высоким, и ему бы не пришлось так нагибаться. Иногда не очень высокий рост – это даже хорошо. Он тут же выругал себя за дурацкие мысли. А еще ему ужасно захотелось вжарить огнешарами по шагающим впереди и сзади разукрашенным перьями стражникам, презрительно поглядывающим на жителей города. Так захотелось, что правая рука его непроизвольно зашевелилась, приподнялась и начала выписывать какой-то знак, после чего в воздухе проявилась красная, ясно видимая даже в дневном свете завитушка. «Стой, ты что делаешь?» Сейви вцепилась в его руку и повисла на ней. «Ты погубишь всех нас, прекрати!» Олег посмотрел на нее, посмотрел на свою руку, на которой висела девушка, а он будто не заметил ее веса и выпрямился, расслабившись. Его трясло. Нет, не от того, что он понял, как близок был к огромным неприятностям. Вернее, не только от того. Он увидел то, от чего современный человек, воспитанный в свободном обществе, должен прийти в ужас, если только он не совсем бесчувственная скотина. Только в исторических книжках или в веселой фантастике рабство это интересно, забавно и само собой разумеется. Ну что такого? Рабы, рабы, нормально. А вот когда видишь это, когда представишь себя на месте этих людей, волосы поднимаются дыбом. Это на самом деле скот. Разумный скот. А что делать со скотом? Да все что угодно. Бей, мучай, режь, кромсай, и никто тебе слова не скажет. Потому что это твоя собственность. Рабство — это на самом деле страшно. И, возможно, единственным большим достижением земной цивилизации было именно уничтожение рабства, хотя бы частичное. «Должники!» — пробурчал кто-то, стоявший рядом у стены дома. «Целую деревню продали, негодяи. Не урожай был, задолжали, вот хозяин земли и продал их в рабство». «А что же они не бежали?» — не выдержал Олег. «Не дрались? Почему пошли, как скот?» «Дурак ты, парень!» — говоривший седой мужик лет 60 покосился на Олега. «У них жены, дети. Драться будут, жен, детей замучают. А победить все равно не смогут. Против регулярной армии разве попрешь? Ни оружия, ни умений. И эх, да что там говорить? И так уже лишнего наговорил». Мужчина махнул рукой и пошел вдоль по улице, поправляя на плече корзину с какими-то овощами. Олег же пошел дальше, чувствуя, как отступает волна гнева, затопивший его мозг. Вот же в самом деле бешеный. Так его назвали эти скоты в мертвом городе. Едва не сорвался. Надо сдерживаться, как бы не погореть на эмоциях. Да, интересное наследство ему оставил Сергар в виде своего необузданного яростного нрава. Лавка скупщика редкости немного напоминала земной ломбард, только без видеокамер, толстенных стальных дверей с электрозамками и непробиваемых стекол, за которыми прячется приемщик и вся его шайка аферистов, наживающихся на людских проблемах. Впрочем, толстенные двери присутствовали и тут, хотя и не целиком из стали, но окованные тяжелыми стальными листами. Полицейского с дурацкой резиной дубинкой на поясе здесь заменяли два охранника, оба звероподобного вида, клоны тех охранников, что Олег видел в трактире. На их плечах можно колоть кирпичи, ножищи в стальных поножах, как из фильма про рыцарей крестовых походов. Оружие тоже, как у трактирных охранников, дубинки, мечи, ножи, но вдобавок к ним еще колючие шары на цепи, приделанные к рукояти. Моргенштерн, вроде бы так назывался это оружие, или кистень, если по-русски. Олег читал об этой штуке, о страшном оружии, от которого нельзя укрыться даже за щитом. Шар на цепочке просто огибает щит и бьет по башке того наивного албанца, который за этим щитом и спрятался. Научиться владеть этой штукой можно всего за полчаса-час. Даже эксперимент такой некогда провели. Группе студентов дали кистини и предложили научиться ими владеть. Через час они уже спокойно попадали 10 раз из 10 в кружок размером со спичечный коробок. То-то, судя по историческим хроникам, кистень был любимым оружием разбойничьих шаек. А что, нацепил гирьку на ремешок, вот тебе оружие, дешево и сердито. Завидев гостей, хозяин лавки оживился, поднялся из кресла, в котором сидел, изучая что-то лежавшее перед ним на столе, и довольно-таки жизнерадостно спросил, глядя на объемистый рюкзак за спиной Олега. «Приветствую, господа. Что хотите предложить? Артефакты? Редкости другого рода? Готов купить все, что предложите, и по самой высокой цене». Хозяин лавки был мужчиной статным, с русой окладистой бородой и цепким взглядом голубых, честных-причестных на выкате глаз. Вся его полноватая фигура выражала собой готовность к услугам, и каждый его жест будто доказывал, насколько он открыт, честен и готов оказать помощь любому из тех, кто появился в его благословенном заведении. Так всегда и выглядят самые умелые из мошенников, для которых честный и невинный облик – суть удочка, на которой они ловят свою добычу. Возможно, что Олег и ошибался, сработала его собственная приобретенная паранойя, но он уже для себя решил – лучше довериться интуиции и перестраховаться, чем потом оказаться в полном дерьме. Через 10 минут выяснилось, что Олег в своих предположениях не ошибся, и этот голубоглазый мошенник предлагает ему цену за товар гораздо более низкую, чем могут дать его конкуренты. Помогли Севе с Савахом, которые заранее изучили все цены. В общем и целом закончилось все тем, что продавать в этой лавке Олег ничего не стал. Собрал свои баночки и склянки под причитание хозяина заведения, с каждым шагом потенциального клиента, увеличивающего цену на артефакты, покинул гостеприимную на первый взгляд лавку, даже не воспользовавшись предложением хозяина бесплатно попить охлажденного сока из высокого кувшина, принесенного расторопной смазливой служанкой. Нет, халява, конечно, святое дело, но этот негодник за прилавком очень не понравился Олегу, и чего ждать от такого выжиги неизвестно. Подсыплет еще гадости в сок и отдашь ты товар за сущие копейки. И хорошо, если только товар, как бы самой жизни не лишиться. Главный артефакт Олег здесь показывать не стал. Следующая лавка была как две капли воды похожа на первую, но только хозяин ее был полной противоположностью первого. Угрюмый, начисто выбритый мужчина лет 50 с огромным шрамом через всю щеку. Он посмотрел на Олега странным взглядом, будто старался вспомнить, где увидел. А когда Олег предложил купить артефакты, жестом показал, куда их положить, никак и ничем не выдав своей заинтересованности в деле. Равнодушный, как-то даже скучая, повозил толстым пальцем в Олеговых склянках, подержал в руках артефакты, зачем-то посмотрев их на свет, и потерев рукавом рубахи, и также равнодушно предложил цену, на которую Севе незаметно кивнула. Мол, соглашайся, хорошая цена, и больше никто тебе не даст. Через 15 минут Олег стал обладателем 30 золотых, что очень его обрадовало. Он ожидал гораздо меньшего результата от своей торговли, а перед тем, как уйти, он все-таки решился проконсультироваться насчет цены безумного котла. «Уважаемый, я могу с вами поговорить отдельно, не при свидетелях?» Олег посмотрел в хмурое лицо хозяина лавки, но тот ничем не выдал своего удивления. Молча кивнул на комнатку справа от прилавка, и через пару минут Олег уже сидел напротив него, через стол, водрузив на столешницу свой не очень-то и похудевший вещмешок. Севи отправилась с ним, и только Саваха оставили снаружи. «Доставай свое сокровище». Скептически усмехнулся лавочник, но когда Олег развернул тряпицу с безумным котлом, мужчина непроизвольно отшатнулся и вытаращил глаза так, что казалось, он сейчас видит сошествие с неба одного из богов. «Это что такое? Он создатель!» Мужчина выдохнул это так, что Олег даже засомневался, а стоило ли вообще показывать такую вещь. «Парень, ты его касался?» «Только через тряпку», — успокоил Олег. «Можете оценить? Я пока не собираюсь его продавать». «Не собирается он». Мужчина недоверчиво покачал головой. «Ясное дело, не собираешься. Кто продаст такую ценность? Я видел в половину меньший котел, и то он стоил столько, что не хватит денег у всех лавочников в этой проклятой дыре. Такие вещи продают только дураки. Умный человек сдает его в аренду и с каждым днем богатеет». «А еще что делает умный человек с этой вещью?» — тон торговцу спросил Олег. «А еще умный человек не болтает на каждом углу, что владеет этой вещью, и прячет ее подальше, запоминая место, куда закопал. И тогда или ищет покупателя, способного купить эту вещь, либо, как я уже сказал, сдает вещь в аренду. И богатеет, не только из-за аренды, но и потому, что эта вещь каждый день растет в цене. Артефактов в мертвых городах все меньше, и вряд ли найдется много безумных котлов. К тому же о котле такого размера я вообще ни разу не слышал». «Так все-таки сколько он может стоить?» — нетерпеливо спросил Олег, пряча котел в холщовый мешок. «Сто тысяч, миллион? Парень, я не знаю. Он стоит столько, сколько за него дадут. А дадут очень много. И вот еще что. Владеть такой вещью опасно. Узнает империя, отберут. Ей-ей отберут. Спрячь его и наводи контакты среди торговцев. И смотри себе за спину, как бы в нее не воткнули нож». Олег невольно оглянулся и увидел глаза Севии, глядящие с недоверием и каким-то странным выражением, будто она его впервые увидела. Олег моргнул, это выражение исчезло из глаз девушки, взгляд стал задумчивым и мечтательным. О чем она мечтала, нетрудно было догадаться. Нет, не о деньгах, как о средстве весело пожить и покутить. О деньгах, как о средстве вернуть свою прежнюю жизнь, а еще отомстить своим врагам. И Олег готов был поклясться. Если бы не его роль царь пушки, все мысли девушки были бы направлены только на то, как отобрать у него этот артефакт. Впрочем, возможно, что он слишком уж дурно думает о девушках. А может и не слишком. Нет, все-таки он стал слишком подозрительным. Это точно влияние Семига. Пожевала того жизнь, да и выплюнула. Не нашел Семиг в этой жизни другой работы, кроме как вытаскивать из мертвых городов всякую редкую гадость. А кем он вообще мог стать? Убийцей? Грабителем? Наверное, но не стал. Видать, неплохой человек был Сергар Семиг. Почему был? Может, он еще жив там, в теле Олега? Ну тогда ему не позавидуешь. Лучше бы сразу помер. «А я тебя знаю», — неожиданно заявил торговец, неожиданно доброжелательно улыбнувшись. «Ты же Семиг, боевой маг. Помню тебя под Канагом. Здорово ты там со своими ребятами покрошил врагов. Я в тяжелых латниках тогда был. Мы вместе выпивали потом в таверне. Ты-то меня, наверное, не помнишь, а я тебя хорошо запомнил. Особенно после того, как мы вместе спина к спине дрались против гвардейских всадников. Ты крепок подраться, да и выпить тоже. Представляешь, подруга?» Он с улыбкой глянул на Севию. «Их было 10 человек, а нас пятеро. Вернее, четверо, и конники хотели отнять у нас шлюх. А я крикнул: пехотинцы ко мне. И вот этот парень к нам пришел на подмогу. Эх, здоров, подраться, не зря его бешеным прозвали. Одному ногой так заехал по башке, еле откачали. Как рукой врезал. Это мы, простые латники, все по старинке да по старинке, кулачищем в глаз. А магов в школе обучали всяким хитрым приемчикам. Он троих уложил, пока ему в башку скамейка не прилетела. А потом мы вместе с конниками пили, они нам проставили за проигрыш. Хорошее было время, веселое. Не то, что сейчас. Эх!» «Жаль, не помню того случая», — честно ответил Олег, который на самом деле вообще ничего не помнил. «Но я рад, что встретил знакомого. Тебя как звать?» «Ирдан Ганус, латник 3-го класса 8-го полка». «Ирдан, а ты неплохо после войны пристроился», — Олег обвел рукой вокруг себя. «Не спрашиваю секрета, как сумел, но все-таки интересно. Я-то вон в грабер и подал, сам видишь. И подумаю, может, сменить работу? Что посоветуешь, чем заняться?» «Ну, ты же, как помню, еще и лекарил», — пожал плечами Ганус. «Ты ведь не только боевой маг. Тебе в любом месте будут рады просто до охренения. Денег только нельзя напрямую брать. Сам знаешь, что эти мрази с лекарями делают. Только нахрена теперь тебе это нужно? Поедешь в столицу, договоришься с магом, имеющим лицензию, пусть даже из Зеландским, и будешь переселять богачей в новые молодые тела. С твоим котлом. Да ты и в золоте купаться будешь. Чего хмуришься? Не хочешь? Дело грязное». «Понимаю. Так можно сдать его в аренду. Вышел из комнаты, и пусть маг сам переселяет богача в тело раба. И совесть чиста, и деньги есть. Не хочешь, так продай котел. Охотники найдутся, главное, чтобы не отняли, не ограбили. Но ты же боевой маг, кто посмеет на тебя напасть? Себе дороже». «Ага, а потом будут ловить за применение боевой магии», — скривился Олег. «Бегать всю свою жизнь — это как-то не по мне». «Да ладно, брось ты, зеландцы тоже не всемогущие. Залез в глушь, пересидел и снова появился на свету. Вот если ты кого-нибудь особо важного грохнешь, например, вельможу при дворе, тогда будут искать, да. И то зависит от того, как его любила родня. А то искать не будут. Да и не придумали еще средства, чтобы найти человека в любой точке империи. Огромная она, а человек – песчинка». Лавочник помолчал, поднял взгляд на Олега. «Как я умудрился подняться? Женщину встретил правильную, женился, остепенился. А денежки у меня были, как, впрочем, у тебя. Что, никогда ничего к карману не прилипало, когда входил в чужой город? Никогда трофеев с мертвых не брал? Ни в жизнь не поверю, все брали, и ты брал. А еще, ведь у нас все-таки контракты были, деньги платили. И мы не по одному контракту отслужили. Выходное пособие я не трогал. Вот так вот. Теперь скупаю артефакты и перепродаю их магам, зеландским, ну и нашим аптекарям. Пока хорошо живу, а что дальше будет, посмотрим». «А когда мертвые города вычистят, что будешь делать? Не вечно же там эта пакость будет сидеть?» «А мне кажется, вечно», — задумчиво протянул лавочник, глядя в пространство. «Ты же сам грабер, знаешь, вроде и вычистили, вроде все выбрали, а нет, откуда-то новая пакость лезет и новые артефакты появляются. Говорят, они лезут из других миров. Когда проклятые зеландские чернокнижники-маги выпускали свои заклинания, они так шарахнули по вселенной, что она треснула и сделала это именно в тех местах, где находятся мертвые города. И теперь оттуда лезет вся эта гадость из чужих миров. Даже артефакты оттуда появляются. Я вот думаю, что закончится это все плохо. Монстров станет так много, что они начнут расходиться по миру. и в конце концов весь мир превратится в один мертвый город. Только вот когда это произойдет, неизвестно. Может, при нашей жизни, а может, при наших внуках, когда нас уже не будет, не могу сказать. Да чего теперь задумываться о том, чего не узнаешь? Только голова болеть будет. Ты не знаешь, как работать с котлом? Осторожно спросил Олег, опасаясь попасть в просак. Честно сказать, я никогда с ним не работал так. Еще бы, усмехнулся лавочник. Тут же бы донесли. Но работать с ним не так уж и сложно, насколько я об этом слышал. Сам-то не видел. Руки кладут на него, и все. И все? Недоверчиво переспросил Олег. Ну, не совсем все, конечно, снова хмыкнул бывший солдат. Маг кладет руки, кладут руки еще двое, те, кто обменяется душами. Потом маг как-то настраивается на них, я не знаю как, я же не маг, вроде как представляешь, что переносит их из тела в тело, и все. Тут главное, чтобы не ошибиться и не вселить себя в кого-нибудь из своих клиентов, то есть контроль держать, и все будет нормально. Или не будет. Лавочник хохотнул, потом внимательно посмотрел в глаза Олегу. Тебе книжки надо почитать, поучиться. Не научишься, и себя погубишь, и людей. «Не хочу никого перемещать», — запротестовал Олег. «Мне вообще это все противно. В кого переселять? В рабов? Кто добровольно согласится вселиться в тело старика и отдать свое тело какому-то старому придурку?» «Это как попросить», — усмехнулся лавочник. «Всякое бывает. А насчет рабов, да, мне это тоже противно. Зеландские штучки. Деревнями уже угоняют в рабство. Твари. Скоро мы все у них будем рабами. Убивать надо гадов». «Чего тут развоевался?» Женщина подошла незаметно, и первое, что увидел Олег, ее круглый, как футбольный мяч, живот. «Беременная». «Да так, ветерана встретил. Служили вместе, воевали». Широко и счастливо улыбнулся лавочник, держа руку женщины в своей лапище. «Ребята, это моя любимая жена, Марика. Ради нее я работаю. А так бы или спился, или...» «Стер себя продажных девок!» Мелодично рассмеялась женщина и посмотрела на мужа черными оленями глазами. Она была не красавица, да и беременность женщины редко красит, но от нее исходила такая волна домашнего уюта, такой спокойной радости и довольства, что Олег откровенно позавидовал. Кому-то достаются такие славные домашние хозяюшки, а кому-то стервы, предательницы и обманщицы. Разве это справедливо? «Да, будь у меня такая жена, я бы тоже открыл лавку и сидел тихо-тихо, нигде не отсвечивая». Вздохнул Олег, и лавочник с женой весело рассмеялись. «Нет уж, братец, опоздал, хе-хе-хе. Ищи свою и присмотрись, запомни, какой должна быть правильная жена, хе-хе-хе. Где-то ходит по миру и не знает, что она твоя. А ты ее найди. Я-то нашел. Обязательно найди». Через 10 минут, распрощавшись с лавочником, предлагавшим попить вместе чай и повспоминать былые боевые дни, боже упаси, Олег и Севия вышли из лавки вместе с сердитым, изнывавшим за все это время от скуки Савахом. «Ну что вы там застряли? Я чуть с тоски не сдох». Савах бросил быстрый взгляд на серьезных и даже мрачных спутников и, удивленно подняв брови, спросил. «Да чего вы как кол проглотили? Что там было? О чем говорили?» «Наш друг, как оказалось, известная личность, его третье имя Бешеный», — невозмутимо ответил Севия. «А еще наш безумный котел стоит огромных денег, сотни тысяч золотых». «Мой безумный котел», — ухмыльнулся Олег. «Мой». «Нет, наш», — также невозмутимо ответствовала девушка. «Не забывай, что 10% от этого артефакта принадлежит нам с Савахом. Ты сам заключил этот договор. Будешь его оспаривать? Помнишь, как мы договорились? Что 10% от всех ценностей, что у тебя сейчас в рюкзаке. Договорились? Было?» «Было», — признал Олег, невольно вздохнув. Он так-то не был особо жадным парнем, но вот так запросто отдать пришедшее в руки огромное богатство ни за что ни про что — это было верхом глупости. Но он на самом деле договорился. И что теперь делать? Выполнять договор. «Вот только как быть с тем, что я не хочу продавать этот артефакт?» Олег вопросительно поднял левую бровь. «Раз я его не продам, значит, не будет денег. А раз не будет денег, значит, и не будет выплаты, так?» «Так», — вступил в дело Савах. «Вот только есть одно обстоятельство. Ты можешь этот артефакт сдавать в аренду». «Подслушал мерзавец», — подумал Олег. «И получишь за него деньги. И 10% с этих денег принадлежит нам. Раз 10% артефакта наши». «Ты откуда такой мелкий, такой наглый?» — нахмурил брови Олег. «Кто тебя научил этому крючкотворству?» «Отец», — ни секунды не задумываясь, ответил разом помрачневший мальчишка. «Меня с детства учили вести хозяйство, торговать, ну и всяким там юридическим премудростям тоже. Я ведь наследник. А наследник должен заменить отца, когда тот покинет этот мир, и знать все, что нужно знать аристократу. Например, то, откуда берутся дети. Хе-хе-хе». «Только не говори, что отец в постель тебе подкладывал девицу», — присвистнул Олег и поперхнулся, глядя на пунцовое лицо молчащей Севии. «Да ладно, мальчишки. Это еще что за педофилия?» «Я не знаю, что такое пидо...» «Педофилия», — с трудом выговорил Савах. «Но у нас мужчины становятся тогда, когда уже могут осеменить женщину. Я могу. И да, отец присылал мне опытных женщин. Они меня учили. И в отличие от моей сестры-девственницы, я разбираюсь, кто откуда взялся и что зачем делается». «О, Создатель, ну почему ты сохранил этого маленького говнюка, а не Лору или Анну?» — простонала Севия, закатывая глаза. «Ну как было бы тихо, спокойно, а с ним одни проблемы». «И ты была бы наследницей первой очереди», — скривил губы Савах. «Потому что осталась бы одна. Точно умная Севия, молодец». «Честно говоря, мне вас противно слушать», — нахмурился Олег. «Вам что, не жалко отца, сестер? Вас только деньги волнуют, что ли? Вы монстры какие-то, не люди». «Не говори ерунды», — вздохнула Севия. «Жалко, конечно, но мы не можем себе позволить плакать и стенать. Мы из древнего рода воителей, нас учили, что самое главное — сохранить род, сохранить родовую честь, а все эмоции потом. Мы потом оплачем нашу родню, когда набросаем на их могилы куски тел наших врагов, когда помочимся на голову мертвых врагов, когда...» «Вот этого не надо», — быстро проговорил Олег, опасаясь, что сейчас пойдет продолжение писания всевозможных глумлений над трупами врагов, среди которых дефекация будет самым невинным способом отомстить проклятым супостатам. «Месть местью, но не надо опускаться до всякой гадости. Убил, да и хватит, пусть себе покоится в мире». «А чего такого-то?» — удивленно заметил Савах. «Даже эпические герои не брезговали помочиться в рот мертвому злодею. Вот послушай, из поэмы о Веральде победители суккаров. И схватил Веральд отрубленную голову воителя саккаров и разверз ее вонючую пасть, и достал он...» «Все, заткнись, какая мерзость!» — прервал Олег занимательную декламацию, ненароком посмотрев на Севию, увидел, что она тихо хихикает, отвернувшись и зажав рот руками. «Мерзавцы, да? Разыграли, да? Ты этого хренового Веральда только сейчас и придумал, негодяй? Интересно, часто тебя папаша сёк?» «Примерно раз в неделю», — секунду подумав, выдал Савах. «Кстати, ты думаешь, это добавляет сыновней любви? Папаша был еще тем козлом. У меня и жизни-то не было. Учителя, занятия и порка». Он любил повторять, что через задницу в мозг идет много знаний. Главное, хорошенько по ней врезать ремнем. Или прутом, и тогда успех в обучении гарантирован. «Тебе ж помогло?» — ухмыляясь, кивнул Олег. «Значит, его метод работает. Кстати, а тебе подруга доставалась ремнем? Порол папаша?» «Нет, меня только запирали в комнате, не давали еды, не пускали на бал к соседям, не шили нового платья и много чего еще. Но порой дочь аристократа никто не посмеет, это просто невозможно». «А как же ты умудрилась сохранить девственность? Я слышал, что у аристократов очень свободные нравы». «Не такие уж и свободные», — фыркнула Севия и тут же тихонько выругалась, вляпавшись в конское дерьмо. «Дьявол! Все как в жизни. Не сама обделаешь, ты в готовое влезешь. Это когда замуж выйдешь, тогда есть простор для маневра. А пока ты не вышла замуж, вся твоя ценность в этом дурацком кусочке плоти. Чувствую себя каким-то приложением к девственности. Никого не интересует твой ум, никому не интересно, что ты прочитала сотни книг и можешь поддержать разговор даже с ученым-магом. Главное, твоя мордашка, твоя задница и твоя девственность. И при этом специально нанятые дамы учат меня, как я должна вести себя в постели, как должна ублажать мужа, как все выглядит, от зачатия до самых родов, понимаешь? Ты молодая, у тебя кровь кипит, а тебе рассказывают, что ты должна делать с мужчиной, а потом, почему ты не должна делать это с мужчиной без свадебного обряда. Ты так ведь завоешь, как волчица. Распалят воображение, оставят наедине с собой». «Пыхтеть и стонать по ночам», — закончил за сестру Савах, невозмутимо оглядываясь по сторонам. «Спроси ее, чего она ночью пыхтит?» «А я тебе сейчас», — начала Севия, но Олег ее остановил, дернув за рукав и показав в сторону трехэтажного, выкрашенного белой краской дома. «Кто тут живет? Что это такое?» «Хаген», — скривилась девушка. «Последние деньги ему отдали, целый золотой, даже поесть не на что было. И сказал, что когда придем с добычей, если придем вообще, он возьмет еще золотой сверх законных 30% от добычи. Мол, должок такой у нас». «Понятно». Олегу и правда было понятно. Хотя он и не застал лихие 90-е, но прочитал о них достаточно, чтобы представлять структуру подобных организаций. Лихо устроился Хаген, можно только в ладоши похлопать, ай да сукин сын. Одно непонятно, какого черта Семик притащился в этот город. Ведь, судя по всему, в городе он недавно, так зачем его занесло в это дурацкое место? «Ребята, внимание, вопрос». Олег сделал драматическую паузу, и провожатые озадаченно притихли. «Какого дьявола Семик притащился в этот город? Чем мертвый город рядом с ним отличается от других мертвых городов?» «Да известно чем», — пожал плечами Всезнайка. «Этот мертвый город богаче других, хотя и опасней. Здесь больше всяких мощных артефактов. В том числе и, по слухам, и безумных котлов. Здесь можно сколотить крупное состояние, если ты ловкий, умелый и удачливый. А в остальных городах все гораздо беднее. Потому сюда и прут все, кому не лень». «Теперь понятно. Решил перебежать сюда, надеясь на удачу. И вот так все вышло. Вот так». «Послушай, Сергар», — девушка запнулась и, покосившись на Олега, тихо добавила. «Я тебя буду называть Сергаром. Теперь ты навсегда Сергар Семик, понимаешь? А то так и до беды недалеко. Так вот, Сергар, ты не расскажешь нам, кто ты, из какого мира и чем там занимался? А то от любопытства аж скулы сводит». «Ага», — довольно кивнул мальчишка. «Мы все-таки на одном плоту и тащит нас по одной реке. Должны же мы что-то тебе знать». «А зачем?» — Олег оглянулся по сторонам. «К чему тебе знать? Да ни в одной мы лодке. Хе, ни на одном плоту. Вы меня наняли, я сделаю дело, вы расплатитесь и разбежимся в разные стороны. Чем меньше вы обо мне знаете, тем лучше. Ну, мне так кажется». «Это несправедливо», — оборвала девушка. «Раз мы нанимаем наемника, мы должны знать хотя бы все самое необходимое. Иначе как на тебя положиться?» «На меня можно положиться только девушкам», — хмыкнул Олег. «И то, если я позволю. А к дерзким наглым мальчикам, и к недерзким тоже, у меня нет совсем никакой склонности. Так что заткнитесь и не выдумывайте всяческих причин. Кстати, вот мне интересно, если я просто пошлю вас к чертовой матери, как вы можете меня заставить выполнять наш контракт? Ну вот, скажу я, раз вы решили поймать меня на слове и получить 10% от моего артефакта, тогда я не хочу выполнять контракт. И шлю вас так далеко, куда Макар телят не гонял. И что вы сделаете? Чисто интересно, как вы заставите меня выполнять наши договоренности? Только не надо мне про мага, в котором вы тут же обо мне расскажете. Мне не страшно. Я всегда могу просто отрубить вам глупые башки, и никто не будет ничего знать обо мне. Поняла, Севия? А ты, Савах? С чего вы решили, что такой уж я наивный селянин? А может, я демон? Самый настоящий демон из другого мира, и таких, как вы, умников, жру на завтрак пачками». Савах и Севия молчали, не глядя на Олега, хмурые, потерянные. «К тому же, донося до меня, вы донесете сами на себя. Если ваш враг узнает, что вы где-то тут засветились, он за вами придет. И мало вам не покажется». «Почему ты так с нами поступаешь?» — мрачно спросила Севия. «Разве мы не пошли на все условия? Я даже себя предложила, зная, как вы, мужчины, падки на женскую плоть. И ты на все согласился. А почему теперь так себя ведешь? Почему нарушаешь контракт?» «А потому что вы воспользовались тем, что я ничего не знаю об этом мире, и решили провернуть хитрую операцию, не только подрядив меня на невероятно опасное, скорее всего, безнадежное дело, но еще сделав это практически бесплатно. Да что там бесплатно? Это я еще буду вынужден вам заплатить. Мало того, я вас содержу, я оплачиваю военную операцию, и потом вам выплачу денег с моего, моего артефакта. И что, справедливо? Интересно, кто придумал такое хитрое жульство? Ты, Севия, или ты, Савах?» «Я», — мрачно сообщил мальчишка, сейчас похоже не на школьника, которым по возрасту он и являлся, а на взрослого человека, карлика с умным острым взглядом и лицом, на котором застыло выражение ярости и отчаяния. «Я придумал. Да, это была хитрая и умная комбинация, и отец ей бы гордился, а Севия была против. Но я наследник, и я принимаю решение. А ты, если дал слово, держи, чего бы тебе не стоило. Иначе пожалеешь, обещаю тебе, жестоко пожалеешь». Олег полез в мешочек, что висел у него на поясе, порылся в нем, достал оттуда монеты, золотые. Подумал секунду, добавил еще серебра. Еще подумал, еще добавил пару золотых. Схватил мальчишку за руку, тот вздрогнул, скинул глаза на Олега, но тот лишь молча сунул ему в ладонь все вынутые монеты. Сунул, загнул его пальцы, собирая в кулак, и холодно, бесстрастно сказал: «Это ваши деньги за ту работу, что вы сделали за сегодня. Так как работа не доделана до конца, то окончательного расчета не будет. Наш договор расторгается. Можете подать на меня в суд, если хотите. Все, расходимся. Теперь сами. Прощайте». Олег шагнул к таверне, но обернулся и напомнил: «Попробуйте на меня донести, пожалеете. Я вас попросту убью». И он зашагал к гостинице, чувствуя досаду, злость и некоторое облегчение. Если Олег чего-то в жизни ненавидел, так же, как предательство, так это грубое давление. Разумеется, на себя. Никто не смеет его обманывать. Никто не смеет на него нажимать, использовать его как какую-то вещь. Хватит! А еще он был потрясен. Нет, не поведением этой хитроумной парочки, своим поведением. Как быстро слетает с человека налет цивилизованности, когда он попадает в условия, когда должен выжить, несмотря ни на что. Тут же из-под человеческого облика показывается зверь, безжалостный, кровожадный, подчиняющийся только инстинктам. Не ожидал такого от себя. Впрочем, и его сегодняшнее поведение объяснимо. Память Семига, память старого циничного вояки, прошедшего через огонь войны. Пусть Олег и не помнит все, что тому пришлось пережить, но информация сидит в мозгу, и мозг на уровне подсознания принимает решение за носителя. Подсказывает решение. И плевать ему, что личность сменилась, что сменился пользователь этого компьютера. Файлы остались на месте, программа работает. Это и плохо, и хорошо. А насколько плохо и хорошо, покажет время. Не глядя по сторонам, поднялся в свою комнату, скинул с плеч рюкзак, устроив его в дальний угол шкафа, и замаскировал ценный груз граберским барахлом. Постоял, подумал, может, сдать его на хранение трактирщику так безопасней, но не пришел ни к какому выводу, решил отложить проблему на потом. Скинул башмаки, скинул куртку, небрежно швырнув их на стол возле кровати, и легся на спину, блаженно подтягиваясь и чувствуя, как накатывает сонная дурнота. Ночь без сна, усталость, переживания, стресс от перемещения в чужое тело. Все навалилось как-то сразу, обрушившись, будто бетонная плита. Олег мгновенно уснул. Ему не снилось совсем ничего. Вообще. Что его разбудило, так и не понял. Минут 10 лежал в полной темноте, прислушиваясь, стараясь понять, где находится. Сознание отказывалось воспринять реальность такой, какая она есть. То, что случилось прошлой ночью и потом днем, казалось небылью, сном, выдумкой. И только когда подтянул к себе ноги и пощупал твердые, словно каменные мышцы, снова осознал. Нет, не вымысел. Ни глюк умирающего от таблеток мозга, ни мечты инвалида. Он в другом мире, здоров, силен, и все у него впереди. Новый мир, новые знакомства, новая жизнь. И начал он эту новую жизнь совсем даже неплохо. Есть еда, есть питье, есть сильное тренированное тело. Спасибо тебе, Сергар Семик, и прости ты дурака-самоубийцу. Если есть на том свете замены тел, пусть Создатель предоставит тебе самое лучшее тело, что у него имеется для VIP-клиентов. А он, Олег, попробует сохранить твое. Прислушался. Снизу доносилась музыка, приглушенная толстым перекрытием здания. Топот ног, взвизги, веселый смех. А еще даже отсюда чувствовался запах съестного. Острый, пряный запах жарящегося мяса, крепкого бульона, пекущихся румяных пирогов. Сглотнул слюну. Зачем он зарабатывает деньги, если не может себе позволить вкусно поесть? И денег у него с лихвой. Так почему он еще не там, внизу, где визжат и хохочет? Пора бы пойти в народ, влиться, так сказать, в народные массы. Встал, обулся, подумал, не надеть ли куртку, и не стал надевать. Спуститься вниз, не на улицу идти. В зале точно будет жарко, хотя бы от котлов и жаровин. Так оно и оказалось. Когда Олег запер свою дверь на ключ и спустился в зал, там было жарко и светло, как на солнцепёке, а вверху, под самыми стропилами, поддерживающими потемневший от копоти потолок, висел сизый дым от всего того, что жарилось и пеклось в огромной трактирной кухне, где в печном аду носилось не меньше десятка поваров и поварят. Зал был полон, и по контрасту с дневной пустотой выглядело это несколько странно, хотя что странного в битком набитом зале ночного клуба. Да, это заведение напоминало именно ночной клуб. Музыканты на специальной площадке в углу наяривали развеселую музыку. Девицы во фривольных платьях, раскрасневшиеся румяной, таяли в руках галантных кавалеров, привыкших больше работать мечом и хлыстом, чем говорить комплименты женщинам. Трактирщик с двумя подручными только успевал принимать звонкие монеты, которые сдавали расторопные подавальщицы, числом около 5 или 6, но даже 5 едва успевали обслуживать подзывающих, жаждущих еды и выпивки клиентов. Олег даже слегка позавидовал хозяину трактира. Вот это бизнес, вот это размах. Если каждый день такое столпотворение клиентов, этот трактирщик давно уже должен быть богат, как самый богатый из аристократов. Но это, конечно, преувеличение. Что такое аристократ-землевладелец и что такое трактирщик? Земля — это вечно, это навсегда, а трактир? Ну, что трактир? Его можно сжечь. Народ вдруг уедет из города или перестанет сюда ходить, и тогда и все, бизнес накрылся медным тазом. Ищи себе другое место для трактира. Олега заметили не сразу, он с минуту стоял, пытаясь найти себе место, чтобы присесть. Но зал был забит настолько, что Олег уже хотел развернуться и уйти, чтобы попытаться найти заведение менее популярное и более свободное. Но прежде чем он сделал шаг к двери, к нему подошел трактирщик и, широко улыбаясь, подхватил Олега под руку. «Нет-нет, я уже вижу, как вы нацелились на выход. Найдем, сейчас найдем местечко. Вас не пугает шум этих бездарных музыкантов? Если нет, есть место прямо возле сцены. Вон там у стены». Он указал на столик за каткой с развесистым растением, название которого Олег не знал. «Это столик для своих гостей, тех, кто у нас живет. Так что пойдемте, сейчас я вас там устрою». Еще через пару минут Олег сидел за небольшим столом и смотрел на то, как 5 музыкантов усиленно играют что-то залихватское, веселое, заставляющее народ скакать с резвостью одержимых гоном моралов. Благо, что моралей хватало на всех желающих с лихвой. Олег взялся считать количество развеселых девиц и сбился со счета примерно на 25-й девке. Впрочем, он мог и ошибиться, и тех было гораздо меньше, так как девицы были похожи одна на другую и перемещались по залу с такой скоростью, что, казалось, их уносит какой-то бурный поток, чтобы в конце концов выбросить в вожделенную комнату наверху. И не одну. Честно сказать, Олег не любил ночных клубов, и если ходил в них, то только потому, что в клубы затаскивал та, чье имя он не хотел вспоминать. Танцевать Олег не любил, конфликтов всегда избегал, выпивать предпочитал дома и подешевле. От клубных цен его глаза просто-таки лезли на лоб. Все-таки он был студентом из небогатой, да еще и неполной семьи, а потом аспирантом, так что не успел обеспечить себе хорошего заработка, которым отличаются маститые, добившиеся врачи-хирурги. Да, Олег был хирургом и даже очень неплохим. Впрочем, не только хирургом. Хороший врач достаточно образован и в других областях медицины. Просто у всех своя специализация. Нельзя объять необъятное, но пока он не имел своей практики, а значит и денег. Заказ принесли быстро. Пироги, Олег обожал пироги, мама их замечательно пекла, холодного пива, оно здесь не дурное, точно, какие-то сладкие булочки, засахаренные фрукты, все это выглядело и пахло очень аппетитно. Олег не хотел задумываться над тем, в каких условиях готовилась эта еда. Задумаешься, вспомнишь, что повара не в белых халатах и что вряд ли здесь имеют понятие о санитарном контроле и о всяком таком, присущем развитой цивилизации. Если, конечно, можно так назвать цивилизацию Олега. «Мы согласны». «Мы согласны». Олег даже поперхнулся, запил кусок пивом, поднял глаза. Знакомая парочка стояла перед ним с похоронными выражениями на лицах. Он едва не застонал, вот же вынес его черт из мертвого города на этих засранцев. Но почему на дороге не попался кто-то поприличнее? Тот, кому можно было бы доверять. Впрочем, в этом мире вряд ли можно было кому-то доверять. Это чужой мир, для Олега чужой, как и Олег миру. «На что вы согласны?» – обреченно спросил Олег, аппетит которого поубавился ровно наполовину. Парочка приняла его слова за разрешение усесться за стол и тут же расположилась возле собеседника, так, будто имел на то разрешение от самого императора. Вот все-таки никак не выжишь из крови эту аристократическую уверенность, что все им на этом свете подвластно. Гены, что поделаешь, простой крестьянин не уселся бы так нагло. Оркестр снова заиграл. Грохнули медные штуки наподобие литавров, задудел блестящую трубу, похожую на пионерский горн, здоровенный бородатый рыжий мужик, надувая пунцовые щеки, едва не приседая от усердия. Забил в барабан худосочный парнишка, лупивший в бок своему многострадальному аппарату так, будто собирался пробить в его залатанном боку еще одну дыру. Запилил на скрипке худой мужчина с желчным лицом, и казалось, что он своим смычком определенно собирается перепилить несчастный, видавший виды инструмент. Однако играл он на удивление виртуозно, и Олег вдруг с усмешкой подумал о том, что, наверное, это здешний Паганини. Тот тоже был совсем не сахар, злобный мутант, способный извлекать чарующие звуки даже из полена, если на нем натянуть хотя бы одну струну. Создатель раздает таланты, не глядя на характер и сложение осчастливленных им людей. Нередко гением становится человек в быту совершенно непереносимый и гадкий. Все это промелькнуло в голове Олега, пока он привыкал к грохоту, издаваемому пятеркой трактирных лабухов, и пытался разобрать, что же ему пытаются сообщить бывшие партнеры по бизнесу. Однако услышать толком ничего так и не удалось, и он подал знак, мол, чуть позже поговорим, и снова принялся за пироги. Когда музыка все-таки затихла, и музыканты принялись освежаться холодным пивом, парочка все-таки высказала все свои соображения по поводу дальнейшего сотрудничества. Говорила на этот раз Севия. Савак же сосредоточенно кивал, разглядывая зал, время от времени косясь на Олега. «Мы погорячились, и ты погорячился. Никаких доносов не будет. Мы же все-таки аристократы, а не жалкие доносчики». «Ха-ха, слышали, слышали. Голубая кровь. Мы дворяне. Первые же потом бегут стучать. Мы понимаем, что поступили неправильно, когда ты, не зная цены вещей, предложил нам 10% от стоимости. Наши услуги столько не стоят, а мы воспользовались твоим незнанием. Это нехорошо. Хотя и ты мог быть поосторожнее, когда заключаешь договор с незнакомыми людьми. Это хорошо, что на месте первых встречных оказались мы. А если бы кто-то другой? Тебя могли вообще обмануть, сказав, что артефакты ничего не стоят, и забрать их за сущие медики. Ну да, я такой болван, что взял да отдал бы за гроши. Но забудем это. Мы отказываемся от своей доли в... Ну, ты знаешь, о чем я». Оглянулась с заговорческим видом, мол, везде уши. «Ты с нами в расчете. Этот вопрос закрыли. Но давай все-таки перейдем к главному. Возврату нашего поместья, наших земель, нашего родового гнезда. Я знаю, ты честный, совестливый человек». «Да откуда ты знаешь, дура? Может, я полное дерьмо? Неужели у тебя не болит сердце, зная, что существует зло, и это зло торжествует безнаказанно и подло?» «Ну да, я ночью теперь спать не буду после таких пафосных слов». «Неужели тебе не хочется его наказать, восстановить справедливость и получить за это полновесные 50 тысяч золотом?» «Ну вот это другой вопрос, а то зло, зло. Может, вы сами есть зло, откуда я знаю?» «Плюс возмещение расходов в двойном размере. А еще...» Она сделала драматическую паузу. «Мы обещаем тебе дворянский титул». Савах важно кивнул головой. Олег же ошеломленно откинулся на спинку стула. «Это как? Каким образом? Вы что несете? Лишь бы пообещать, что ли? Совсем заврались. Титул-то наследственный, родовой. Каким образом вы можете дать его мне?» Они не успели ответить. Завизжала музыка, запрыгали люди, вбивая в пол свои ступни так, будто надеялись его проломить. Олег с досадой поморщился. Ему ужасно хотелось вырвать у музыканта дудку и как следует отходить ее из скрипача, и особенно барабанщика с его жутким аппаратом, созданным в самых темных и смрадных глубинах ада. «Нет, ночные клубы и таверны — это не для Олега. Пойдемте ко мне в комнату, там и поговорим», — прокричал Олег, старательно перекрывая рев оркестра. «Тут невозможно говорить. Вы сыты? Нет? Сейчас захватим с собой пирогов. Пошли?» Севия и ее брат кивнули. Олег подозвал дородную подавальщицу, на лице которой, как приклеенная, держалась радушная улыбка. И через 5 минут они уже поднимались в номер, нагруженные едой и питьем на деревянных подносах, которые, само собой, несли сердитый брат с сестрой. Олег шел налегке, проигнорировав заявление девушки о том, что вообще-то это они его наняли, а не он их, так что какого демона аристократы должны тащить вещи, а не их наемник? Он не стал вдаваться в пространные рассуждения, сказав лишь, что у телохранителя руки должны быть свободны всегда и везде. В противном случае он не гарантирует целостность охраняемого тела. Что было абсолютной правдой. Олег и читал про телохранителей, даже видел об этом известное кино. А ведь в кино-то врать не будут. В хорошем кино, это уж само собой. Поднялся по лестнице, открыл комнату, пропустил в нее брата с сестрой. Продукты выложили на стол. Савах потянулся к масляному фонарю, но тут Олегу вдруг захотелось похулиганить. То ли пиво в голову ударило, то ли просто было хорошее настроение. Он как-то напрягся, если можно это так назвать, и на его плече вспыхнул яркий белый шарик. Такой же, какой радовал ее в мертвом городе, разгоняя страшную, наполненную монстрами тьму. Севия тихо ойкнула, Савах же важно заявил. Заклинание Гора дает малый осветительный огнешар, поддерживаемый магической энергией практически до бесконечности. Ну, пока у мага не закончится запас. Олег нахмурился. В душе у него заскребли кошки. Уже не первый раз эти слова про какой-то там магический запас и что он может закончиться. Это нехорошо, это надо выяснить. Ему казалось, что магия — это такая штука, которая, ну, есть всегда. Вот она есть, и все тут. Колдуй себе на здоровье, радуйся жизни. Похоже, что все не так уж и сладко. Он пошел к все еще распахнутой двери, чтобы свет из освещенного масляными фонарями коридора попадал в комнату. Захлопнул ее, заперев на здоровенный засов, и, усевшись за стол, предложил. «Вы ешьте, ешьте, не выбрасывать же». Брат и сестра уставились на Олега уничижительными яростными взглядами. «И расскажите мне про магию. Вы уже говорили про запас магической энергии и что она откуда-то берется. И что есть определенный ее запас. Так вот, что это за запас, что будет, когда энергия закончится, и как пополнить этот самый запас? Я так понимаю, что магическая энергия — это словно масло в масляном фонаре. Есть масло, он горит, нет масла, потухнет. Ну, кто расскажет?» «Савах, он у нас специалист по магии». Тут же ответила Севия, схватила кусок пирога и начала его есть, задумчиво глядя в пространство. «Да, так примерно и есть, как ты описал, Сергар», — значительно ответил мальчишка. «А может тебя звать Олегом? Ты в первый раз, когда мы лежали на берегу ручья, назвался Олегом. Как тебе удобней?» «Сергар, мало ли кто услышит», — хмыкнул Олег. «По делу давай. Насчет имени это все не важно. И насчет титула не важно. Вот магия — это да, важнее нет». «Да ты сам все уже сказал», — пожал плечами Савах. «Есть магия, ты колдуешь. Нет магии, ничего не можешь. Просто не можешь, и все тут. У каждого свой запас магической энергии. У боевых магов он обычно просто огромный. Их заставляют тренироваться, выпуская из себя магию до самого конца. Тогда в следующий раз они наберут магии чуть больше, чем до прежнего. Опорожнение. И так до бесконечности. Говорили, что некоторые маги высшего уровня могут напрямую подключаться к океану силы. Но что-то я не встречал таких магов. И в книгах о таких указывается только вскользь, мол, вроде как есть такие, но достоверных сведений о них нет. Ага, хочешь спросить, что такое океан силы? Рассказываю, никто не знает, что такое океан силы. В книгах указывается, что этот самый океан плещется вокруг нас. Просто мы его не ощущаем. А маги ощущают, но только тогда, когда входят в транс. Знаешь, что такое транс? Догадываюсь, неуверенно ответил Олег. Ну и вот, входят в транс, освобождая сознание от мыслей. Ищут океан силы и подключаются к нему, черпая из него магическую энергию. Ну, как если бы ты сунул трубу в воду и запустил насос, перекачивая воду в емкость на крыше. Когда емкость наполнится, ты останавливаешь насос. «А у вас есть насосы?» — глупо спросил Олег. «И чем же их приводят в движение? В смысле, за счет чего они работают? Магия, что ли?» «Да какая магия?» — хихикнул Савах. «Стоит рабочий, крутит ручку, а насос качает. Что, мы дикари, что ли, без насосов жить?» «И правда, дикари, что ли?» — криво ухмыльнулся Олег. «Про океан силы все? Или еще что-то? Как, к примеру, я определю, что уже полон магии?» «А я знаю, что ли?» — хмыкнул мальчишка. «Ты думаешь, зря этому обучают в школах магии? И как входить в транс, и как черпать энергию? Кстати, я читал, что это очень приятно — черпать магическую энергию, что маг просто наслаждается этим процессом. И что черпание сравнимо с оргазмом. Но что ты все краснеешь, мама? Какого демона краснеешь? Взрослые женщины туда же. Чуть что, щеки как ошпарили». «А я что поделаю?» — огрызнулась девушка. «Такие у меня щеки. Такой меня родила мама. А ты на себя смотри, а не на меня. У тебя совсем нет стыда». «Мне нельзя со стыдом», — убежденно сказал Савах, вздыхая, будто вспомнил что-то нехорошее. «Я ведь наследник. Управлять поместьем стыдливому человеку ну никак нельзя». «Папаша научил, точно», — с раздражением бросила девушка и повернулась к Олегу. «Ну что, поговорим о титуле?» «А на кой черт мне нужен титул?» Олег пожал плечами, раздумывая, как бы приступить к накачиванию магической энергии. «Очень уж хотелось попробовать». «Подождите вы с титулом», — Савах недовольно повысил голос. «Мертвецам титул ни к чему. «Ну, чего выторщились? Я до самого главного не дошел, а вы меня перебили. Если ты начнешь черпать силу и увлечешься процессом, можешь потерять душу. Душа растворится в океане и улетит из тела. И не найдет дороги назад». Так сказано в старом трактате некого профессора магии Индара Гаруна, который преподавал в Кайларской академии много сотен лет назад. Если хочешь, я могу процитировать его слова по этой проблеме. «У него абсолютная память», — с нотками гордости в голосе пояснила девушка. «Он прочитает раз и уже не забывает. Гений и паскудник. Он меня 3 дня истязал пошлыми ругательными стишками, читая их вслух. Видите ли, я не так ему ответила, не так с ним поговорила и вообще не имела права давать ему подзатыльник. Мерзавец, книжку нашел с этой гадостью у папеньки в библиотеке и все эти пакости запомнил». «Я наследник и совсем чуть-чуть младше тебя, но гораздо умнее тебя, а ты обращаешься со мной как настоящая мама с маленьким сыном», — нахмурился Савах, и Олегу снова на миг показалось, что общается он не с мальчиком-подростком, а с много уже пожившим карликом, выдающим себя за мальчугана. Но Олег моргнул, и наваждение пропало. «Это надо еще посмотреть, кто из нас умнее», — Севия скривилась и помотала головой. «То, что ты начитался книг, еще не означает, что стал умнее». Олег с этим утверждением, честно сказать, был совершенно согласен. Он встречал абсолютных зубрил, знающих материал так, что от зубов отлетало, и при этом абсолютно тупых, едва ли не на уровне идиотизма. И они спокойно учились на медицинском. И будут потом лечить людей. Как лечить — это уже другой вопрос. Олег презирал таких студентов. «Бездари, выскочки, тупые зубрил — это вторая по значимости беда после папенькиных сынков-мажоров, которым отметки ставили просто за папин авторитет. Но в этом случае хотя бы оставался шанс на то, что они сразу отправятся куда-нибудь в администрацию и усядутся на теплые должности, воровать, и не коснутся лечения людей». «Хватит!» — в очередной раз оборвал перепалку Олег. «Что там насчет титула? Чего ты мне там сулишь? И вообще, на кой черт мне сдался этот титул?» «Да все хотят титул», — возмущенно фыркнул мальчишка. «Тебя извиняет только то, что ты из другого мира. А то я бы подумал, что ты идиот». «Ладно, ладно, извини. Я не хотел называть тебя идиотом. Титул означает, что ты не подсуден обычному гражданскому суду, а только императорскому, из высших дворян. И если кто-то захочет тебя засудить, ему нужно будет сильно потрудиться. Дворянство очень ревниво охраняет свои привилегии, не дай создателю, зная, что тебя судил обычный суд, расправа над судьями будет ужасной». «Даже если дворянин из Кайлара?» вкратчиво спросил Олег. Мальчишка запнулся, вздохнул. «Ну, вообще-то, якобы да. Имперский закон един для всех дворян, и в единой империи тоже. Конечно, ты сам понимаешь, что кайларское дворянство пока в немилости у императора, но пройдет время, и я уверен, все утрясется. Знаешь, наверное, это грешно так говорить, но многие вздохнули полной грудью, когда императора убили, и война закончилась. Эта проклятая война всем уже надоела так, что... В общем, слов нет, как надоело. Аристократы едва не взбунтовались. Людей на войну дай, припасов дай, денег дай. Папаша ругался так, что цветы вяли. Всем надоела война, и хорошо, что она закончилась. Что еще дает дворянство? Олег вздохнул и подумал о том, что, в принципе, иметь кое-какие привилегии будет неплохо. Очень неплохо. Дворянин звучит гордо. Или не гордо. Что-то как-то в душе не отзывается гордостью. Наверное, вытравили из людей преклонение перед дворянским титулом. Все равны и все бедны. Ну, тебя в рабство не имеют права сдать, только рубить голову. «Казнить могут только отрублением головы, повешение не для аристократов». Олег закашлялся и иронично поднял бровь. «А что ты смеешься? Думаешь, лучше висеть на веревке, чтобы нагадить себе в штаны? То ли дело меч палача, вжик, и все кончилось, чисто, быстро и достойно дворянина». «Папа говорил, да?» — догадался Олег. «Вот попробуешь мечом по шее, тогда узнаешь, чистый ты или нет». «Тьфу на тебя! Ну чего ты несчастье призываешь?» — рассердился Савах, снова став похожим на маленького старичка. «Язык придерживай, это ты не в своей демонической стране». «Кто бы говорил насчет языка?» — задумчиво протянула Севия. «Тихо!» — прикрикнул Олег. «Теперь к главному. Как я получу титул?» Он спросил и тут же понял, как. И замотал головой. «Нет, нет, нет и нет. Не хочу». «А что такого-то?» — пожала плечами Севия. «Мы всегда можем потом развестись. Ты, как консорт, получишь ранг ниже, чем у нас, но дворянский. Тебе со всех сторон это удобно». «А тебе? Тебе что удобно? То, что ты наследуешь мое имущество в случае моей смерти?» — усмехнулся Олег. «Так, да?» «Как и ты мое», — пожала плечами Севия. «Ну ты же не собираешься умирать. А если все-таки погибнешь, да, мне не помешает хорошее наследство. Получив твой артефакт, я смогла бы снова обрести независимость, безбедно жить. Но я совершенно не собираюсь делать тебе ничего плохого, поверь мне». Олег вдруг встал и подошел к шкафу. Ему внезапно пришло в голову, что нужно проверить сохранность артефакта. Нет, так-то он был уверен, что ничего не случилось. Отсутствовал недолго, все выходы на виду, ну что может случиться. Но все равно нужно проверить. Как оказалось, он сидит на такой сумме денег, что если кто-нибудь прознает о том, что лежит в шкафу, неприятности не избежать. Открыл шкаф, отодвинул мешок с барахлом, откинул грабежскую одежду, сунул руку в угол и... похолодел. Рюкзака не было. Не был его рюкзака с безумным котлом. Спину будто током прошибло. Иногда бывает так, от внезапной нервной нагрузки простреливает, как будто через спину прошел разряд. Олег знал. «Вы кому-нибудь говорили?» — спросил он холодным, скрежещущим голосом. «Вы говорили, что у меня есть котел?» Пауза, молчание, испуганные, ошеломленные взгляды. Они все поняли. «Мы же не идиоты, мы боимся с кем-то связываться. Ты же знаешь, как нас ищут». «Да, они точно не идиоты. И точно могли бы придумать некую комбинацию, чтобы завладеть сокровищем. Вот только одно «но». Они бы не смогли войти в комнату. Ключ у Олега. Если только отмычками». Олег бросился к выходу, отодвинул засов, открыл дверь, внимательно осмотрел замочную скважину. Нет, от отмычек точно были бы следы, царапины. А если следов нет, значит открыли ключом. Ключ только у Олега, а еще... «Идите в свою комнату и быстро возвращайтесь сюда. Вооружайтесь всем, что у вас есть. Быстро, я сказал, бегом. И вещи тащите сюда. Возможно, нам придется отсюда быстро бежать. Пусть все будет в куче». Парочка сорвалась с места не хуже спортсменов на соревновании. Олег же сбросил с себя парадно-выгребной костюм и надел старую добрую грабежскую одежду. Толстую сукна, штаны, тяжелые ботинки, куртку-хамелеон. А потом лег на кровать, глядя в потолок. Сердце убилось часто-часто, как перед дракой. Он не любил драться, очень-очень не любил. Но если приходил, сдрался жестоко, не глядя на размеры противника и на его умение драться. Олег знал, главное не умение. Вернее, не только умение. Если ты силен духом, если готов идти до конца, буквально зубами грызть противника, ты его победишь. Потому что он не готов умирать. Изобрази из себя яростного берсерка, психа, и уже немногие из тех, кто тебя знает, решатся ввязаться с тобой в драку. Себе дороже. Напарники появились очень быстро, всего через 5 минут. Или Олегу так показалось, часов-то нет, а время он определяет на глаз. И, как известно, иногда время тянется медленно, иногда летит, как ласточка в погоне за мошкарой. В первом случае, когда сидишь на паре в институте, во втором, когда занимаешься сексом с любимой женщиной. Закройте дверь на засов, сядьте, не шевелитесь. Не шумите, не отвлекайте, если со мной что-то случится, будите. Срочно будите. «А когда будить?» — с опаской спросила Севия. «Как узнать, когда будить?» «Я разбужу, если что», — уверенно заявил Савах. «Я знаю признаки, когда надо будить. А если бы ты больше интересовалась магией, ты бы знала». «Говорил тебе, учись, читай книги по магии, а ты мне что говорила?» «Зачем мне магия? От нее одни проблемы!» Он пробубнил слова Севии нарочито противным голосом. Олег почувствовал, как та собирается читать брата за наглость. Потом тут же шикнул на обоих и страшным голосом провозгласил. «Убью обоих! Помешайте, выгоню к чертовой матери и прощайтесь после со своим поместьем! Молчать!» Замолчали. И тогда Олег вытянулся, закрыл глаза и постарался расслабиться, насколько мог, ужасно боясь просто взять и заснуть. «Я вода. Вода в полиэтиленовом пакете. Я жидкий, я расслабленный, я хочу найти дырочку и вытечь, вытечь». Олег когда-то ходил на тренировку в секцию карате. Особых успехов он не добился, хотя кое-что из того, что он узнал на этих тренировках, ему пригодилось в жизни. То, что он не любил драться, не означало, что Олег был совершеннейшим ботаном, неспособным дать отпор негодяю. Высокий, стройный, длиннорукий и длинноногий, он мог хорошенько навешать любому противнику и бросил ходить на тренировки только потому, что, во-первых, на него уже давно никто не нападал, Олег вытянулся так, что многие смотрели на него снизу вверх. А во-вторых, и самое главное, катастрофически не хватало времени. Учеба, если ты на самом деле учишься, а не отбываешь время, захватывает тебя с головой, и настает момент, когда ты должен выбирать. Или развлечение, или работа. Особенно перед выпускными экзаменами. Олегу попался очень неплохой тренер, который, кроме физического воспитания, занимался восточными психологическими тренингами, обучая своих подопечных правильно дышать и правильно думать. И одним из способов достижения гармонии было состояние транса. А достигали этого транса именно через расслабление. Представьте, что вы вода. Я вода. Я вода. Я вода. Я вода. Я. В комнате было тихо, и Олег скоро забыл, что рядом сидят двое иномирян, что он вообще находится в чужом мире, а может быть даже и в чужой вселенной. Он знал только одно – ему нужно выйти из тела, полететь и найти какой-то непонятный океан силы. И выпить из этого океана столько, сколько сумеет вместить его магический желудок. Олег был уверен, что сможет это сделать. Сергар Семик, боевой маг, не оставит Олега без помощи. Память боевого мага не подведет. И Олег подсознательно знал, как все это будет. И так оно и случилось. Когда великая чернота накрыла Олега с головой, и он понесся сквозь пространство – через секунду или через бесконечность полета Олег увидел его, Гигантский бушующий океан силы. Нечто, похожее на громадное море раскаленной лавы, выпавшей из жерла вулкана, обжигающий и одновременно манящий. И Олег рванулся вперед, протягивая руки, умоляя, жаждая, прося о милости, позволить ему зачерпнуть из этого светящегося, невыразимого прекрасного океана хотя бы маленькую капельку ее сладкого и такого желанного содержимого. Память Сергара Семига подсказала Олегу, что это высшая мечта любого мага. И он приник к океану, втягивая в себя, глотая, погружаясь в океан со всей страстью, истомившейся по магии души. О, это наслаждение, о, это сладость глотка магии! С ней не сравнится никакой оргазм, не сравнится ничто в этом суматошном, жестоком мире. Если бы люди знали, что именно им недоступно, какое наслаждение получают маги, пользуясь тем, чем не могут воспользоваться простые люди, они бы убили этих магов просто из зависти, стеная от несправедливости злой судьбы, лишивших их такого страшного, такого невыносимо желанного наслаждения. Да, именно страшного, потому что чем больше Олег пил магию, тем меньше становилось желание вернуться назад в новообретенное тело Сергара Семига. И когда Олег почувствовал, что полон до самого предела, он просто бросился в океан и поплыл по нему, глядя, как взметаются в черное звездное небо прекрасные огненные протуберанцы. Магия пропитывала его астральное тело, ласкала, слаще, чем когда-либо ласкала Олега любая из женщин, что были в его недолгой жизни. И он растворялся, отдавая магии всего себя, забыв, кто он и зачем сюда пришел. Океан силы поглощал его, переваривал. Море огня пело на все голоса, женские, мужские, детские. «Ты мой, ты наш, иди к нам, иди, мы тебя любим, иди, иди, иди». И тут с небес, или, может быть, из преисподней, что скорее, раздался такой знакомый, такой противный голос. И тут же океан стал блекнуть, удаляться, растворяться в пространстве, оставляя после себя только сожаление, грусть и досаду. Зачем? Ну зачем ее вырвали из рая? Негодяй, зачем? Зачем? «Вставай, сволочь, вставай!» — лей ему на голову. «Скорее у него судороги! Дура, в лицо лей! Да не захлебнется! Лей! Ох, наконец-то вернулся! Честно, я чуть штаны не наложил. Ни денег, ни боевого мага, да еще и котел просрали. Так бы и пришлось нам тащиться в мертвяк и собирать всякую гадость. Ну, слав создателю, вытащили болвана. Эй, Сергар, ты здесь? Слышь меня? Эй!» «Слышу, не ори!» Медленно, едва выговаривая слова, ответил Олег и, собравшись силами, сел на край постели, упершись руками в постель. «Попить мне дайте? Черт вас возьми, вы меня пивом поливали, что ли? Воняет, как в хреновом трактире!»